Глава 38. Сейчас мне 22, на самом деле почти 23, и я живу в этом своем позже. Я могу голосовать, я могу водить машину, я могу покупать спиртное и сигареты, которые я планирую бросить в ближайшее время. Я понимаю, что еще очень молод, и я уверен, что когда оглянусь назад из еще более позднего будущего, я буду поражен, надеюсь, не до отвращения тем, насколько наивным и мокрым за ушами я был. И все же 22 — это световые годы от 13. Теперь я знаю больше, но верю меньше. Сегодня профессор Беркетт вряд ли смог бы сотворить со мной ту же магию, как в тот день. Не то чтобы я жалуюсь Кеннетерю, я не знаю, кем он был на самом деле, так что давайте пока остановимся на этом. Пытался разрушить мой рассудок. Его спасла профессорская магия, возможно, он даже спас мне жизнь. Позже, когда я исследовал этот предмет для статьи по антропологии в колледже, Нью-Йоркский университет, конечно же, я обнаружил, что половина того, что он рассказал мне в тот день, была на самом деле правдой. Другая половина была чушью собачьей. Хотя я должен отдать ему должное за изобретательность. «Максимальный балл», — сказала бы мамина британская писательница романов Филиппа Стивенс. А теперь зацените-ка иронию. Моему дяде Гарри не было и 50, а он уже был полным гиком, в то время как Мартин Беркетт, хотя ему и стукнуло 80, все еще был весьма изобретательным и мог генерировать идею за идеей. И делал это для проблемного мальчика, который явился без приглашения, принеся с собой кастрюлю с запеканкой и странную историю. Ритуал «Чуть», по словам профессора, практиковался сектой тибетских и непальских буддистов. Верно. Они делали это, чтобы достичь ощущения совершенного небытия и, как следствие, состояния безмятежности и духовной чистоты. Верно. Он также считал этот ритуал весьма эффективным в борьбе с демонами, как с теми, кто живет в вашей голове, так и со сверхъестественными существами, которые вторгаются извне. Серая область. Что делает его идеальным для тебя, Джейми, потому что он охватывает все варианты. Вы хотите сказать, что это может сработать, даже если Террио на самом деле нет, а я просто сумасшедший? Он бросил на меня взгляд, сочетающий в себе упрек и нетерпение, который он, вероятно, довел до совершенства за время своей преподавательской карьеры. Перестань болтать и попробуй послушать, если не против. Простите. Я допивал вторую чашку чая и чувствовал себя на взводе. Заложив фундамент, профессор Беркетт перебрался в страну фантазий и предположений. Не то чтобы я почувствовал разницу. Он сказал, что чуть оказался особенно полезен, когда один из этих высокогорных буддистов столкнулся с Йети, также известным как Снежный Человек. «Неужели все это было на самом деле?» — спросил я. «Как и в случае с твоим мистером Террио, я не могу сказать с полной уверенностью, но, как и в случае с тобой и твоим мистером Террио, я могу сказать, что тибетцы в это верят». Профессор далее заявил, что человека, которому не повезло встретиться с Йети, тот будет преследовать всю оставшуюся жизнь, если, конечно, он не сможет победить его в ритуале чуть. Если вы в курсе данной темы, то понимаете, что если бы на Олимпиаде было соревнование по этому дерьму, все судьи дали бы профессору Беркетту 10 баллов. Но мне было всего 13, и я был не в лучшей форме. То есть я проглотил сказанное. Если какая-то часть меня и догадывалась, что задумал профессор Беркетт, не помню это точно. Я ее отключил. Вы должны помнить, в каком я был отчаянии. Мысль о том, что меня всю оставшуюся жизнь будет преследовать Кеннет Террио, он же Бомбила, не будет давать мне покоя, если использовать выражение профессора, была самой ужасной вещью, которую я только мог себе представить. «Как это работает?» — спросил я. «А, тебе понравится. Это похоже на одну из сказок без купюр из книги, которую я тебе подарил. Согласно мифам, ты и демон связываете себя друг с другом, вцепившись в языки». Он сказал это с некоторым наслаждением, и я подумал: «Понравится? Почему мне это должно понравиться?» «Как только сцепка произойдет, ты и демон вступите в битву характеров. Я предполагаю, что это произойдет телепатически, так как было бы трудно говорить, будучи вовлеченным в взаимный прикус языка. Тот, кто первым отступит, теряет всякую власть над победителем. Я уставился на него с открытым ртом. Меня учили быть вежливым, особенно с клиентами и знакомыми моей матери, но я был слишком в шоке, чтобы обращать внимание на светские тонкости. «Если вы думаете, что я собираюсь... что... поцеловать этого парня по-французски, то вы сошли с ума. Во-первых, он мертв. Разве вы не поняли?» «Да, Джейми, думаю, что понял. Во-вторых, как я вообще заставлю его это сделать? Я должен сказать: иди сюда, Кен, милый, и покажи мне язык». «Ты закончил?» — мягко спросил профессор Беркет, снова заставив меня почувствовать самым невежественным учеником в классе. «Я думаю, что кусание языка — это скорее символический аспект. Как просвирки и маленькие напёрстки вина символизируют тайную вечерю Иисуса с его учениками. Я этого не понял, так как не был большим поклонником церковных догм, поэтому удержал рот на замке. «Послушай меня, Джейми, и слушай очень внимательно». Я слушал так, словно от этого зависела моя жизнь, потому что я так и думал.